Глава 2.7. Смешанные избирательные системы. До сих пор мы имели дело с избирательными системами, основанными на едином правиле. Однако существует множество примеров избирательных законодательств, в которых сочетаются элементы разных электоральных систем. Такие системы называются многосоставными и делятся на гибридные и смешанные. В редко встречающихся гибридных системах сочетаются разные модели выборов в рамках только одного принципа – мажоритарного или пропорционального. В гибридной мажоритарной системе выборы в парламент одновременно проходят по мажоритарной формуле и по одномандатным и многомандатным округам, как, например, на Маршалловых островах, где организовано голосование с плюральной системой и с блоковой. В гибридной пропорциональной системе, которая используется, скажем, на выборах в Европейский парламент, в разных странах Союза применяются разные модификации пропорциональных систем. В смешанных системах, в одних выборах, сочетаются мажоритарные и пропорциональные элементы электоральной формулы. Они, в свою очередь, делятся на компенсаторные, в которых эти компоненты соединены таким образом, что нерепрезентативность мажоритарного элемента компенсируется пропорциональным, и некомпенсаторные, в которых такого не происходит. Некомпенсаторные смешанные избирательные системы также делятся на несвязанные, в которых мажоритарный и пропорциональные элементы действуют независимо друг от друга, и связанные, в которых эти элементы невозможно разделить. Очевидно, что все компенсаторные системы являются по определению также и связанными, также смешанные системы делятся на одноголосые и двухголосые в зависимости от того, сколько бюллетеней кидает в урну избиратель. Самым распространенным примером смешанной избирательной системы является параллельная. Это некомпенсаторная, не связанная двухголосая смешанная система. В ней избиратель на одних выборах получает несколько бюллетеней. Один предполагает голосование за кандидата по мажоритарной системе, а второй – за партийный список по пропорциональной. Соответственно, в избираемом органе часть мандатов распределяется по одной системе, а часть – по другой. Например, в России 450 депутатов Государственной Думы выбираются параллельной системой, половина в 225 одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства, а другая в едином многомандатном округе пропорциональной системой с закрытыми списками. При этом следует учесть, что на выборах в России при формировании списка партии образовывают также региональные группы, фактически региональные подсписки, и распределение мандатов в пропорциональной части системы зависит от уровня поддержки партии в той или иной группе в рамках единого электорального округа. Более того, партии сами определяют географию такой региональной группы. Например, они могут включать в его территорию несколько субъектов федерации. В первую очередь параллельные системы различаются по своему мажоритарному компоненту, соединяющемуся с пропорциональным компонентом партийно-списочной системы. Выделяются таковые с системой относительного большинства, абсолютного большинства, партийно-блоковой, блоковой системой и системой единого непередаваемого голоса. Формальная несвязанность элементов параллельной смешанной системы не означает, что в избирательном процессе выбор по одному бюллетеню не влияет на выбор по второму. Например, известно, что выдвижение сильного кандидата по одномандатному округу улучшает позиции партии на этих же участках при голосовании по спискам. Этот эффект называется контаминацией. Реже встречаются другие виды некомпенсаторных смешанных избирательных систем. Особая непараллельная система сохранилась в Панаме. Это некомпенсаторная, не связанная, но одноголосая смешанная система. Здесь существует территориальное разделение компонентов электоральной системы, и избиратель все равно получает только один бюллетень. В одномандатных округах голосуют по плюральной формуле, а в многомандатных – по спискам. В свое время такой вариант соединения электоральных моделей был довольно популярен в Европе, где одномандатные округа с мажоритарным принципом сохранялись в сельской местности, а в густонаселенных городах вводились многомандатные округа с пропорциональным голосованием. В Италии действует система, получившая название «Розателлум». Это не компенсаторная, но связанная одноголосая система. У избирателя только один бюллетень. Голосуя за кандидата в одномандатном округе, он автоматически отдает свой голос партийному списку, то есть эффект контаминации здесь возведен в правило. Компенсаторные смешанные системы характеризуются тем, что мажоритарный и пропорциональный элементы в них слиты таким образом, что это обусловливает общий результат голосования. В зависимости от доминирующего компонента среди компенсаторных выделяются смешанные связанные мажоритарные и, соответственно, смешанные связанные пропорциональные системы. При этом связь между компонентами может осуществляться как на этапе распределения мандатов, так и на этапе подсчета голосов. Самой известной смешанной компенсаторной системой является модель, которая действует в Германии и Новой Зеландии – двухголосая, смешанная, связанная, пропорциональная система. Избиратель голосует и за партийный региональный список, и за кандидата в одномандатном округе, однако в отличие от параллельной системы, здесь состав фракции в парламенте вначале заполняется победителями в одномандатных округах в пределах доли голосов, полученных за список в целом в данном регионе, а затем остаток незаполненных мандатов добирается за счет кандидатов из партийного списка. Интересной особенностью этой системы является регулярное появление так называемых избыточных мандатов, из-за которых общее число депутатов парламента нестабильно. Они возникают в случаях, когда региональный список получил меньше мандатов, чем побед в одномандатных округах. В таком случае партийные списки получают завоеванную долю мест в парламенте, а победители в одномандатных округах – избыточные мандаты. Одноголосая модификация этой модели действует в земле Баден-Вюртемберг. Здесь избиратель отдает свой голос только за кандидата, но он по той же схеме учитывается при распределении мест по спискам. Другой вариант компенсаторного соединения – система дополнительного представителя, которая также представлена в одноголосом – Боливия, Лесото и двухголосом вариантах – Шотландия, Уэльс. Здесь уже доминирует мажоритарный компонент, то есть вначале распределяются мандаты в одномандатных округах, а дополнительные места уже на основании процента поддержки партии в целом. Эти дополнительные места распределяются таким образом, чтобы максимально скорректировать итоговый состав парламента в сторону репрезентативности. Важным отличием этой системы от германской является то, что число мандатов, основных и дополнительных, здесь всегда четко зафиксировано. Крайним и не самым демократичным примером также смешанной связанной мажоритарной системы может служить избирательное право Пакистана, в котором 272 места в парламенте разыгрываются по плюральной формуле, а еще 70 делятся между партийными списками в зависимости не от доли проголосовавших за партии, а от числа выигранных мажоритарных мандатов. Еще более сложная модификация некомпенсаторных систем – связанные мажоритарные системы, связанные не процедурой распределения мандатов, а подсчетом голосов. Они представлены также в двух вариантах – двухголосой системой передачи отрицательных голосов, существовавшей ранее в Италии под названием системы Скарпора, и наоборот, одноголосой системой передачи положительных голосов, существующей на местных выборах в Венгрии и ранее применявшейся в Румынии. В этих двух системах после распределения части мандатов по мажоритарному принципу дополнительную часть мандатов делят между партиями пропорционально полученным им голосам по отдельному бюллетеню, как в Скорпора или без, но за вычетом голосов, отданных кандидатам, выигравшим округа, или, как вариант, получившим второе место. До сих пор мы говорили о смешанных системах, состоящих из комбинации двух элементов, хотя, очевидно, возможны и дальнейшие усложнения. Так в Южной Корее действует трехкомпонентная избирательная система. Из 300 депутатов парламента 253 избираются в одномандатных округах относительным большинством, еще 30 – компенсаторной системой дополнительного представителя, а оставшиеся 17 – некомпенсаторной параллельной системой. Получается, что многосоставная избирательная система страны сочетает не только элементы мажоритарной и пропорциональной моделей, но и связанных и не связанных смешанных систем. Можно сделать вывод, что усложнение общества, его потребностей и форм активности требует сегодня усложнения моделей избирательных систем. Инженерия последних будет идти по пути формирования многоуровневых, многокомпонентных, асимметричных систем, стремящихся найти тонкий и уникальный для каждой страны баланс между простотой и гибкостью электоральной процедуры с одной стороны, персонифицированностью мажоритарного принципа с другой и репрезентативностью пропорционального с третьей.